Глава восьмая. «Ты кого постоянно высматриваешь?» Каширин бьет меня в плечо, и я чуть не рычу на него. «Не видно, что я занят. Изучаю телок в зале. Не вчерашнюю ли девочку-припевочку ли?» «Никого я не ищу. Вру. Я узнал, что мы живем в одном отеле с той хорошей девочкой. А он большой. 10, сука, этажей. Попробуй здесь найти хоть кого-то. Тут номера и дорогие есть, и дешевые. Где искать ее, непонятно. Явно не на верхних этажах, где живем мы с парнями. Там пацан точно не богатый. Да-да, конечно, стебется надо мной друг. Даже уже Тимура наплевать. Конечно, Тимур другую самочку нашел, а я эту хочу. Вот понравилось мне, а я слов своих на ветер не бросаю. Вот и выглядываю свою жертву или воспитанницу. Вряд ли я, конечно, ее найду в фитнес-клубе, но вдруг. Я же вижу по телу, что она занимается. Стройная, кожа подтянута, на животе не жирка. Даже на ягодицах и бедрах нет. А они у нее хорошие. Туда немало сил вложено. Вдруг она сюда же ходит. «Эй, подстрахуй!» — просит друг. Встаю за лавочку у изголовья, хватаюсь за гриф. Совсем легко. И пока Каширин отжимает от груди свои килограммы, смотрю в сторону девчонок. Может, у них узнать? Все ж дружит наверняка. «Нет, Спартак, ты с ума сошел! Зачем ты ее ищешь? Сама найдется!» «Точно!» Подстраховав друга и отправившись на свою тренировку, через полтора часа кроссфита лечу в душ. Купаюсь, ухожу уже почти последним. За временем совсем не уследил. Переодевшись, хватаю сумку и бегу на выход. Каширин хочет в клуб поехать. Может, там ее найду? Ай, да похрен! Пробегаю по коридору и останавливаюсь. Слышу знакомую музыку. Воспоминание накатывает вместе с жаром в пах. Точно. Помню, как одна стриптизерша зажгла на пилоне под нее. Ого, тут и такое имеется. Подхожу к двери, тихо открываю ее и замечаю утонченную фигурку. Черт. Я же говорил, что не надо никого искать. Сама в руки приплывет. Капец, я ее искал целый день, а ее не было. Зато сейчас хер забил, а она тут как тут. Еще и танцует так. Глаза закрыты, двигается плавно, словно кошечка. Заводит меня одной задницей в черных велосипедках. Огонь. Замечаю капельку пота, стекавшую по шее и скрывающуюся в ложбинке груди, перетянутую спортивным топом. Я аж сглатываю. Двигается классно. А главное, какая она сейчас сексуальная, хоть и зажатая. Даже отсюда вижу. Ей бы еще каблучки и вместо этих монашеских тряпок какие-нибудь трусики. Черные, кружевные. Стринги. Черт, чего она делает? Падает на колени и плавно быстро двигает ногами. Еще несколько движений и останавливается, прислонившись лбом к полу и тяжело дыша. Выгибается, отчерчивая и так округлый и аппетитный зад. Дает обзор на прогнутую в пояснице спину, острые лопатки и линию позвоночника, по которой течет еще несколько капель пота. Охренеть! Вот тебе и хороша девочка Аля. Вытворяет такое, что в штанах горит. От танца, черт возьми! А я видел только концовку, но все дымит, загорается. Не описать словами, в каком я оцепенении от этой девчонки. Ее тело. Блять, это нормально, что я начинаю завидовать ее парню? Будь я на его месте, давно бы уже взял свое. А нет, тянет, судя по вчерашнему поведению. Девственница Аля. Девчонка бьет агрессивно по полу. Ого! Не могу скрыть своего удивления. Вижу, как напрягается хрустальное миниатюрное тело. Не такого я ожидал от хорошей девочки Али. Быстро отрывает голову от пола, смотря на меня испуганно, но в то же время зло. Подпрыгивает, отчего грудь в плотной ткани подпрыгивает, и я мысленно представляю свой член между ее холмиков. Заводит меня не на шутку. Даже в таком виде, с этим хвостиком. И ей он безумно идет. Особенно такой небрежный, с выбившимися прядями. «Ты?» — агрессивно настроенная ко мне начинает. Перехватываю на плече сумку с вещами. «Я!» — киваю, не сумев сдержать улыбку. Такая серьезная, но с ее милыми чертами лица у нее не получается выглядеть злобно. «А ты не говорила мне, что увлекаешься такими танцами?» Делая акцент на одном слове, даю ей знать, что видел. «Опять! Пусть постыдится!» «А должна?» Она отворачивается, быстро начинает собираться, будто уходит с места преступления, когда свидетель появился. Хватает телефон, сумку с вещами и сразу спешит на выход. «Конечно, могла бы и станцевать вчера мне, чтобы согреться!» Оказывается, возле меня, дотрагивается до ручки двери. Втягиваю носом ее запах и с уверенностью могу сказать, что он ей идет. Даже после тренировки пахнет ягодами. «Никому я ничего не должна!» Огрызается. «Я ухожу, и ты иди, мне надо зал закрыть!» Быстро делаю шаг назад, тем самым захлопывая дверь. Хватаю девочку за запястье, дергаю на себя. Врезается в мое напряженное от ее танцев тело. Я прижимаю ее к двери, почти не давая пути к отступлению. И опять поражаюсь, какая она мелкая, аккуратная, как принцесса, хрупкая. Я бы вообще дал ей с трудом 18. Ее только шикарные формы выдают. «Куда спешишь?» Улыбаясь, заглядываю в ее карие огненные глаза. Скидываю сумку с плеча, только утяжеляет. У меня тут веселье намечается. Я ее нашел. И так просто не отпущу. Отпускаю ладонь на разгоряченную талию и так жажду спуститься вниз. Облапать, снять эти дурацкие тряпки. Но пока лишь в предвкушении, довольно проговариваю ее имя, что так вкусно крутится на языке. «Мы только встретились, Аля».